Он рассмеялся и сказал: «Вот ты и попалась». «Почему попалась?» «Не бойся, от такого пустяка мне не будет плохо». «Я ведь о тебе же беспокоюсь», — смиренно произнесла я. «Обо мне беспокоишься?» Он по-прежнему подшучивал надо мною. Но в насмешках его было столько обаяния, что они мало меня задевали. Он спросил: «А ты почему не пьешь? Скажи-ка». «Не люблю вина. А потом, после одной рюмки, я пьянею». «Ну так что же? Будем оба пьяные». «Но пьяная женщина выглядит просто отвратительно. Я не хочу, чтобы ты видел меня пьяной». «Почему? Что же здесь отвратительного?» «Не знаю. Противно смотреть, как женщина качается, говорит глупости, делает неуклюжие движения. Даже жалко становится». «Я и так жалко. А это знаю. И знаю, что ты тоже считаешь меня жалкой. А если я выпью, и ты увидишь меня пьяной, то потом никогда больше не сможешь смотреть на меня без отвращения». «А если бы я приказал тебе пить?» «Тебе, вероятно, хочется унизить меня», — сказала я грустно. «Единственным моим достоинством является то, что меня нельзя назвать неуклюжей. Ты действительно хочешь, чтобы я лишилась и этого достоинства?» «Да, я хочу», — порывисто сказал он. «Не знаю, какое тебе от этого удовольствие, но если ты и так хочешь, налей мне вина». И я протянула свой бокал. Он посмотрел на бокал, потом на меня и вновь разразился смехом. «Я пошутил», — сказал он. «Все-то ты шутишь». «Итак ты утверждаешь, что тебя нельзя назвать неуклюжей», — начал он снова после минутного молчания, внимательно глядя на меня. «Во всяком случае, так говорят». «Значит, по-твоему, и я так думаю». «Откуда я знаю, что ты думаешь?» «Давай выясним, что, по твоему мнению, я о тебе думаю и какие чувства к тебе питаю». «Не знаю», — тихо сказала я, объятая страхом. «Конечно, ты не любишь меня так, как я тебя люблю. Пожалуй, я нравлюсь тебе, как может мужчине нравиться женщина, которая не дурна собой». «Ах, так ты воображаешь, что не дурна собой?» «Да», — с гордостью подтвердила я. «Я даже знаю, что красиво. Но что мне пользы от этой красоты?» «Из красоты не следует извлекать пользу». Мы кончили обедать и осушили по два бокала вина. «Вот видишь», — сказал он, — «я выпил и не пьян». Но блеск его глаз и беспокойные движения рук противоречили этим словам. Я посмотрела на него, вероятно, с надеждой. Он продолжал: «Ты хочешь идти домой, а? Венера, связанная со своей жертвой». «Что-что?» «Ничего, одна строка к слову пришлась. Эй, хозяин!» Он всегда вел себя чуть-чуть вызывающе, но умел все обратить в шутку. И теперь он весело спросил у хозяина, сколько с нас причитается. Сунул ему в нос деньги, не поскупившись на чаевые. «Это вам». Потом выпил остатки вина и последовал за мной. Мне хотелось как можно скорее дойти до дома. Я знала, что он вернулся ко мне неохотно. Знала, что он презирал и ненавидел себя за то чувство, которое против воли погнало его ко мне. Но я надеялась на свою красоту, на свою любовь к нему, и мне не терпелось поскорее сразиться этим оружием с его враждебностью. Я чувствовала, что мною вновь овладела задорная решимость. Я верила, что моя любовь победит его отвращение. Порыв моей страсти сломит его упорство, и он тоже полюбит меня. Я шла рядом с ним по опустевшей в это послеполуденное время улицы. «Обещай мне», — начала я, — «что когда мы придем домой, ты не попытаешься сбежать». «Обещаю». «И ты должен пообещать мне еще одну вещь». «Что именно?» Я колебалась несколько секунд, а потом сказала: «В прошлый раз все было бы хорошо, если бы ты не смотрел на меня в ту минуту таким взглядом, что мне стало стыдно. Обещай мне, что никогда не станешь так на меня смотреть». «Как так?» «Не знаю, таким неприятным взглядом». «Я не умею смотреть по заказу», — ответил он спустя минуту. «Но если хочешь, я вовсе не буду на тебя смотреть. Закрою глаза, ладно?» «Нет, не надо», — твердо возразила я. «Тогда как же я должен смотреть на тебя?» «Как я на тебя», — ответила я. Взяла его за подбородок и, продолжая идти рядом, показала, как надо смотреть. «Вот так, с нежностью». «Ха-ха-ха-ха, с нежностью». Когда мы поднимались по темной и грязной лестнице нашего дома, я невольно вспомнила светлый, чистый, белый дом Джизеллы. Я сказала как бы про себя: «Если бы я жила не в этом домишке, и если бы не была такой жалкой, как сейчас, я нравилась бы тебе, конечно, больше». Он вдруг остановился, обхватил меня за талию обеими руками и искренне сказал: «Напрасно ты так думаешь. Уверяю тебя, это неправда». Мне показалось, что в его глазах промелькнуло что-то похожее на симпатию. Он нагнулся и стал искать губами мой рот. От него сильно пахло вином. Я не терплю запаха винного перегара. Но в ту минуту этот запах показался мне таким невинным, приятным и даже трогательным, как будто он исходил из уст неопытного мальчика. Кроме того, я поняла, что мои слова помогли мне невольно нащупать его слабое место. В эту минуту мне показалось, что я зажгла в его душе искорку любви. Впоследствии я поняла, что, обнимая меня, он не столько повиновался страстному порыву, сколько из самолюбия вынужден был терпеть этот своего рода духовный шантаж. Потом я часто нарочно прибегала к этому способу, обвиняя его в том, что он презирает меня за мою бедность и за мое ремесло. И всегда таким образом я добивалась своего. И чем дальше, тем все яснее понимала, что Джакомо — человек разочарованный во всем и крайне нерешительный. Но в тот день я еще не знала его так хорошо, как узнала позднее. Этот поцелуй обрадовал меня, как будто я одержала решительную победу. Я ограничилась тем, что слегка коснулась его губ в благодарность за его поцелуй и, взяв его за руку, сказала: «Ну, бежим скорее наверх». Я весело и порывисто тянула его вверх по лестнице. Он молча позволил тащить себя. Почти бегом я влетела в свою комнату, волоча его, как куклу, за руку с такой силой, что он ударялся о стены коридора. Едва мы очутились в комнате, я сразу же подтолкнула его в угол, прямо на кровать. И тут только я впервые заметила, что он был не только пьян, как и предсказывал, а пьян так сильно, что ему вот-вот станет плохо. Он сильно побледнел, с рассеянным видом тер свой лоб, а взгляд его был мутный и сонный. Все это я поняла в одну секунду, и меня сразу охватил страх, что ему и в самом деле станет худо, и таким образом наша вторая встреча кончится ничем. Двигаясь по комнате и снимая с себя одежду, я в душе горько раскаивалась, что позволила ему пить. Но любопытно то, что мне даже не приходило в голову отказаться от его столь желанной для меня любви. Наоборот, я надеялась только на одно, что ему не так уж плохо, он не останется холоден к моим ласкам, и что если ему будет дурно, то только после того, как мое желание осуществится. Я любила его по-настоящему, но так боялась потерять, что любовь моя становилась эгоистичной. Итак, я притворилась, что не замечаю его опьянения, и, раздевшись, села возле него на кровать, а он как вошел, так и оставался одетым. Я стала снимать с него пальто, а сама разговорами отвлекала его, чтобы он не вздумал чего доброго уйти. «Ты мне еще не сказал, сколько тебе лет?» — начала я, стягивая с него пальто, а он послушно поднимал руки. Спустя минуту он ответил: «Мне 19 лет». «Значит, ты младше меня на 2 года». «А тебе 21?» «Да, и скоро исполнится 22». Мне никак не удавалось развязать его галстук. Медленно, неловким движением он отвел мою руку и сам развязал узел. Потом руки его опустились, и я сняла с него галстук. «Какой у тебя старый галстук?» — сказала я. «Я тебе куплю другой. Какой цвет ты любишь?» Он засмеялся, и я снова с радостью услышала его приятный и милый смех. «Похоже, что ты хочешь взять меня на содержание», — сказал он. «То собиралась заплатить за обед, теперь собираешься подарить мне галстук». «Глупый», — ласково сказала я. «Тебе-то что? Мне приятно подарить тебе галстук, а тебе от этого вреда не будет». Я сняла с него пиджак и жилет. Он сидел на краю постели в сорочке. «А можно мне дать 19 лет?» — спросил он. Ему нравилось говорить о себе. Это я сразу поняла. «И да, и нет», — ответила я нерешительно. Я знала, что мои слова ему приятны. «Особенно выдают тебя волосы», — добавила я, гладя его по голове. «У зрелых мужчин волосы не такие густые, но по лицу тебе можно дать больше». «А сколько бы ты дала мне?» «Лет 25». Он замолчал и закрыл глаза, как бы погрузившись в забытье. Я снова испугалась, что ему плохо, и начала торопливо снимать с него сорочку, а сама тем временем говорила: «Расскажи мне еще что-нибудь о себе. Ты студент?» «Да». «А что ты изучаешь?» «Право». «Ты живешь с родителями?» «Нет, моя семья живет в провинции, в С». «А ты где? В пансионе?» «Нет, в меблированных комнатах», — он отвечал механически, с закрытыми глазами. «На улице Коло-Диренцо, 20, комната 8, у вдовы Медалаги, Амалии Медалаги». Теперь он был обнажен до пояса. Я не могла сдержать желание погладить рукою его грудь и шею. «Почему ты сидишь так?» «Тебе холодно?» — спросила я. Он поднял голову и посмотрел на меня. Потом рассмеялся и хриплым голосом сказал: «Ты думаешь, что я ничего не замечаю?» «О чем это ты?» «О том, что ты преспокойно раздеваешь меня. Я пьян, но не так сильно, как ты думаешь». «Ну и что же тут плохого?» — ответила я смущенно. «Я тебе просто помогаю, раз ты сам не раздеваешься». Он, казалось, не слышал моих слов. «Я пьян», — продолжал он, покачивая головой, «но прекрасно знаю, что делаю и зачем я здесь. Я не нуждаюсь в помощи. Смотри». И внезапно резким движением худых рук, придававших ему сходство с марионеткой, Он расстегнул пояс и стал снимать брюки и все остальное. «Я знаю также, чего ты ждешь от меня», — прибавил он, обняв меня. Он сжимал меня своими сильными и нервными руками. На его лице появилось какое-то лукавое выражение. Позднее я не раз улавливала это выражение даже в те минуты, когда он, казалось, должен был бы отрешиться от всего на свете. Это доказывало, что он неизменно сохраняет ясность рассудка, что бы он ни делал. И это, в чем я, к несчастью, убедилась впоследствии, мешало ему по-настоящему любить меня. «Ты ждешь вот этого, не так ли?» — спрашивал он, все сильнее сжимая меня в объятиях. «И вот этого, вот этого!» И каждый раз после слова «этого» он принимался тискать меня, целовать, кусать, щипать там, где я этого меньше всего ожидала. Я со смехом вырывалась, стараясь защититься, и была до того счастлива видеть его таким, что не замечала, насколько искусственным и наигранным выглядело его поведение. Он причинял мне боль, как будто мое тело было для него предметом ненависти, а не любви. И в его глазах, казалось, горело не желание, а скорее злоба. Потом его страстный порыв угас так же внезапно, как и вспыхнул. Вероятно, опьянение снова одолело его, и он, закрыв глаза, откинулся на спину и растянулся на постели во всю свою длину. А я лежала возле него с таким странным ощущением, будто он и не двигался, не говорил со мною, не дотрагивался до меня и не обнимал, будто ничего не было, и все только должно произойти. Потом я долго неподвижно стояла возле него на коленях, волосы спускались мне на глаза, я смотрела на него, и время от времени робко касалась кончиками пальцев его длинного худого тела, прекрасного и целомудренного. У него была белая кожа, и сквозь нее просвечивали кости. Плечи у него были широкие и худые, бедра узкие, ноги длинные, грудь покрыта волосами. Он лежал на спине, от этого живот ввалился, и лобковая кость резче обозначилась под туго натянутой кожей. В любви я терпеть не могу насилия, и поэтому действительно мне показалось, что между нами ничего не было, и все еще впереди. Потому я стала ждать, пока тишина и покой вернутся к нам после этого неестественного возбуждения. И когда я обрела свое обычное спокойное и ясное состояние духа, то осторожно, подобно тому, как в жаркие дни медленно входит в ласковое тихое море, легла рядом с ним. Продела свои ноги между его ног, обняла его за шею и прижалась всем телом. На сей раз он не пошевелился, не проронил ни слова. Я называла его самыми нежными именами, дышала ему прямо в лицо, окутывала теплым и плотным покровом своих ласк, а он лежал на спине неподвижно, как мертвый. После я поняла, что эта безучастность и пассивность являлись у него высшим доказательством любви, на какую он был способен. Поздно ночью я приподнялась на локте и стала смотреть на него с таким пристальным вниманием, что даже сейчас, спустя много времени, в моей памяти отчетливо встает эта грустная картина. Он спал, зарывшись головой в подушку. То обычно гордое выражение лица, которое он, видимо, старался любой ценой сохранить при всех обстоятельствах, теперь исчезло. Сон придал искренность его чертам. Осталась только молодость, свежесть и наивность. Скорее приметы возраста, нежели свидетельство душевных качеств. но я вспомнила, каким видела его совсем недавно. Насмешливым, враждебным, равнодушным, ласковым, полным желания, и меня грызла тоска, тревога и неудовлетворенность. Ибо эта насмешливость, эта враждебность, это равнодушие и это желание — все это. Он сам. И это отличает его от меня и прочих людей и исходит из глубины души, которая до сих пор оставалась для меня далекой и непонятной.